Глава 17. Аврора. Растерянная, поднимаюсь к себе в комнату и кидаю папку на кровать. Даже не представляю, что там может быть. Но все же хочу узнать. Решаюсь и открываю. Смотрю на документы, которые Камал отдал мне, и чувствую, как сердце сжимается от боли. В каждом слове, в каждом предложении заключено предательство. Слушаю запись какого-то разговора и понимаю, что это было совсем недавно. Меня продали. Влад, человек, которому я доверяла, оказался тем, кто готов был пожертвовать мной ради своей выгоды. Как он мог? Шепчу, и слезы текут по щекам. Не могу их сдержать. Мне больно. Все рушится. Те, кому я доверяла, снова и снова предают меня. Другие документы уже не имеют значения, но я все же просматриваю их. У него даже сестры нет. Все это время он обманывал меня, использовал в своих целях. Отец был прав насчет него, а я не слушала. Пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями, я поднимаю взгляд и вижу свое свадебное платье. Ослепительно белое, с изящными кружевами. Оно висит на вешалке, словно насмешка над моей жизнью. Я ненавижу его. Это платье не символизирует радость или счастье. Оно стало символом моей утраченной свободы, моего принудительного положения. Но мне придется его надеть. Ладно, не все так плохо. Главное, я жива и относительно цела. Сердце не в счет. Оно разбилось на осколки, которые уже не склеить. Я глубоко вздыхаю, стараясь отогнать мысли о предстоящей церемонии, и ухожу в душ. Привожу себя в порядок, делаю легкий макияж и надеваю платье. Поправляю его складки, а внутри все сжимается от подавленности. Из отражения на меня смотрит очень бледная, совсем бесцветная моль. Даже глаза будто бы потеряли яркость. Вздыхаю, нервно сжимая кулаки. Не так я представляла самый счастливый день в своей жизни. Спускаясь по лестнице, я вижу внизу Камала, который ждет меня. Он выглядит безупречно. Черный костюм подчеркивает его спортивную фигуру. Он замечает меня. Наши взгляды на мгновение встречаются, и воздух сразу же наэлектризовывается. Улыбка, появившаяся на губах Камала, кажется теплой. Но глаза остаются холодными и отстраненными. Эта улыбка не для меня. Она лишь маска, которой он скрывает свои настоящие чувства. «Ты прекрасна», — говорит Тагаев, но его голос звучит отстраненно. Я не чувствую в этих словах ничего настоящего. Дежурный комплимент, который ничего не значит. А мне неожиданно хочется ощутить искренность. «Спасибо», — отвечаю сухо, стараясь сохранить лицо. Камал протягивает мне руку, и я принимаю ее. Он представляет меня своей семье. Его отец — суровый мужчина. Его холодный, осуждающий взгляд заставляет меня ощутить всю степень своего одиночества. Мать Камала — сдержанная женщина, в ее глазах читаются тепло и понимание. Их приветствия так различны. Мать улыбается искренне, тогда как отец ясно показывает свое недовольство. «Это мой отец», произносит Камал, и я чувствую, как его рука сжимает мою чуть сильнее, словно предупреждая меня. А это моя мать. Я кланяюсь, стараясь сохранить видимость спокойствия. Хотя внутреннее напряжение буквально сковывает меня. Отец Камала смотрит на меня с нескрываемым презрением. «Я против этого брака», — заявляет он, не стесняясь своих слов. «Зориной не место в нашей семье». Камал не отпускает мои руки, его взгляд на отца полон стальной решимости. «Аврора Тагаева, это мой выбор», — отвечает он твердо, его голос звучит так, что мне становится не по себе. «И это моя женщина. Всем придется это принять». Между ними на мгновение повисает напряженная тишина. Затем мать Камала мягко кладет руку на плечо мужа, словно успокаивая его. Отец хмуро кивает и отворачивается, а я чувствую, как мое сердце замирает от беспокойства и страха. Камал наклоняется ко мне и шепчет. «Не обращай внимания. У них были свои терки, он привыкнет». Я киваю, но внутри все еще тянет ощущение одиночества. Я не принадлежу этому месту. Зато ловлю себя на том, что благодарна мужу за защиту и уважение. Даже после того, что между нами произошло, Камал не опускается до унижений. Это приятно радует. Он продолжает знакомить меня с остальными родственниками. Средний брат Зейн и его жена Ирина встречают меня доброжелательно. Их улыбки искренние и теплые. «Добро пожаловать в семью, Аврора», — говорит Ирина, Ее голос звучит так, словно она действительно рада. Обнимает за плечи и вскользь касается губами щеки. «Спасибо». Я пытаюсь улыбнуться, но губы едва слушаются. Младший брат Бахтияра и его жена Радмила тоже приветливы, как и двоюродный брат Алинур. «Камал, мы не видели тебя таким долгое время», — поддразнивает Алинур, похлопывая его по плечу. «Видимо, семейная жизнь тебя изменила». Камал лишь улыбается в ответ, но я чувствую, как его рука на мгновение сжимается. Все они выглядят счастливыми, в их глазах тепло и поддержка. Но холодный взгляд отца Камала остается неизменным. Словно он не видит во мне ничего, кроме нежелательного присутствия. Сама церемония проходит быстро, как будто все это лишь формальность. Хотя так и есть, мы уже женаты. В конце слов регистратора должен состояться наш первый поцелуй. Замираю, боясь пошевелиться. Не знаю, как поведет себя Камал. Он напряженно смотрит мне в глаза, словно ищет ответ на свой невысказанный вопрос. А затем наклоняется и мягко касается губами щеки. Непроизвольно выдыхаю, не зная больше от облегчения или разочарования. Я была уверена, что муж меня поцелует. Чувствую себя обманутой. Камал на людях ведет себя учтиво и любезно. Его улыбка — идеальная маска. Но при первой же возможности он исчезает, оставляя меня одну среди немногочисленных гостей. Я остаюсь с женами его братьев, и они оказываются очень милыми. «Тебе очень идет это платье», — говорит Радмила с улыбкой, оглядывая меня. «Спасибо». Отвечаю, пытаясь не выдать истинное отношение к этому наряду. В конце концов, это просто платье, оно не виновато, что досталось мне. И да, оно действительно красивое. Ярина и Радмила болтают обо всем на свете, делятся историями о своих семьях и детях, и видно, что они довольны своей жизнью. Их счастье и их уверенность в любви и поддержке вызывает у меня зависть. «Камал — хороший человек», — говорит Радмила с улыбкой. «Он всегда заботится о нас. Ты скоро поймешь». Я киваю, но внутри остается сомнение. Я пока не вижу в нем ничего из того, что они описывают. А может, не хочу видеть. Сейчас это кажется мне абсолютно невозможным. Ближе к вечеру чувствую себя измотанной. Все эти чужие лица, чужие разговоры истощают. Я устала и хочу отдохнуть. Побыть наедине с собой и подумать обо всем. Нахожу Камала у приоткрытого окна. Его взгляд устремлен вдаль, как и мысли. Не хочется мешать, но я все же привлекаю к себе внимание. «Я хочу уйти», — говорю, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Хорошо». Камал кивает, и его голос звучит ровно, без эмоций. «Мне становится не по себе. Я словно пустое место для своего мужа». Горько осознавать это. Камал сообщает гостям, что я устала и пора заканчивать праздник. Прощаюсь с родственниками Камала. Жены его братьев улыбаются, обещают оставаться на связи. Я понимаю, что они мне действительно понравились. Я хочу продолжить общение. Рядом с ними есть что-то теплое, что заставляет меня почувствовать себя чуть менее одинокой, хотя бы ненадолго. В своей комнате снимаю это гадкое платье и ухожу в душ. А когда возвращаюсь, замотанная в халат по самые уши, нахожу на постели свой телефон. Неожиданно. Я думала, больше его не увижу. Сажусь на кровать и привычно разблокирую экран. Проверяю содержимое. Все вроде на месте. Даже фотографии с Владом. Еще более странно. Значит ли это, что я стала свободнее? Шумно вздыхаю и с ногами забираюсь на постель. Ладно, цивилизация у меня появилась. Все не так плохо. Утыкаюсь в экран телефона и погружаюсь в социальную жизнь, напрочь забыв про время. Подпрыгиваю от неожиданности, когда дверь резко распахивается, и в комнату вваливается Камал. Он пьян. Его походка шаткая, а лицо перекошено от злости. Сердце сжимается от страха, когда я встречаю его взгляд. В нем ярость и разочарование. Жуткий коктейль. «Зачем ты пришел?» Вскакиваю с кровати и отступаю назад. А он, словно хищник, следует за мной. «Не бойся», — произносит Камал хриплым голосом, когда я прижимаюсь к стене. «Я не притронусь к тебе. Порченный товар меня не интересует». Его слова бьют, словно хлыст. А внутри что-то обрывается. Камал подходит ко мне. Его движения резкие, наполненные злостью. Прежде чем я успеваю что-либо сделать, он достает нож. «Что ты делаешь?» Мои слова звучат едва слышно, и голос дрожит.